Господу! Слава Богу, дорогая церковь! Поздравляю всех пятидесятников с Днем Пятидесятницы! Слава Богу! Сегодня для нас с вами, для всех христиан, важный праздник. Но для нас с вами он, да, занимает такое особое место. Особое место, потому что Дух Святой, который сошел в этот день, Он ознаменовал рождение Церкви, и для нас с вами это, знаете, не только центр нашего служения, но это центр нашей жизни. Слава Богу! Слава Богу, братья и сестры! Я прочту слова из Деяния, которые напрямую касаются этого события. Знамения, которые произошли в этот день. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. Мы знаем, да, о ком мы говорим, о ком здесь сказано. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные. И почили по одному из каждого из них. И исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Слава Богу! Слава Богу! И вот это вот событие сошествия Святого Духа, которое было обещано Иисусом, которое было предвещено им, да, Он говорил о том, что придет Утешитель, я не оставлю вас сиротами, это еще одно истинное подтверждение того, что все, что говорил Иисус, оно исполнилось. Оно исполнилось, и все, что Он говорил и обещал, оно исполнилось и продолжает исполняться. Слава Богу за это. Но знаете, как тогда, так и сейчас немногие поняли смысл этого события. Немногие поняли смысл этого события, и были различные, так сказать, толкования того, что происходит. Вот этот вот события, связанные с говорением на иных языках, оно было не понято многими людьми. И вот здесь вот, как для меня, знаете, такой очень важный момент, касающийся поведения Петра, который, став с одиннадцатью, возвысил свой голос и возгласил: «Мужи иудейские, все живущие в Иерусалиме, сейчас да будет вам известно, и внимайте словам моим. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час, но это есть предреченное пророком Иоилем». Слава Богу, знаете. И вот здесь вот я вижу Петра, как бы человека, да, мужественного, человека, который сделал вот этот вот шаг веры, который вышел вперед, который сказал и, как здесь написано, провозгласил вот эти вот слова. Хотя, если обратиться немного назад, отойти, так сказать, на несколько, буквально десятков дней назад, мы видим совершенно другого Петра. Мы видим Петра замерзшего, который сидит у костра, и которому, когда к нему обращаются и говорят, он был с Иисусом, он говорит: это не я, вот это не я, меня там не было. И он клянется, и он говорит: это не я, и после этого начинает плакать. И мы видим здесь разбитого абсолютно Петра, и здесь, вот в этой вот сцене уже в Деянии, совершенно другой человек, который получает вот эту вот силу Святого Духа. Он получает эту силу Святого Духа, которая дает ему смелость выйти вперед и совершить этот шаг веры и дальше говорить: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Святого Духа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: «Спасайтесь от рода сего развращенного». Вот это уже совершенно другой Петр, который обрел вот этот дар Святого Духа, который понял, вложил его в сердце, понял, что все сказанное Христом и все обещанное им, оно исполняется и исполнится. И вот это вот дает ему основание для того, чтобы вот так вот, знаете, смело, открыто говорить об этих событиях. И дальше мы знаем жизнь Петра, которая была полностью посвящена служению. Это все, я еще раз хочу сказать, дает вот этот вот дар Святого Духа, который Господь дал не только Петру, но и каждому из нас, всем нам, слава Господу. Каким образом мы можем пользоваться, каким образом мы должны пользоваться этим даром Святого Духа? Знаете, у нас есть один друг, Петр, он служит капелланом, и там он общается с православным священником. Они вместе как бы совершают это служение. И православный священник, он благословляет различные праздники, солдаты приходят, различных святых и прочее. А когда они приходят к Петру, он говорит: нет, вы знаете, мы эти праздники не празднуем, я не буду вас благословлять. И говорит, я слышу разговор, эти солдаты спрашивают у этого православного священника, почему Петр не благословляет нас. Этот православный священник отвечает, потому что, говорит, он живет по тому, как написано в Писании. Он живет так, как написано в Новом Завете. И говорит, знаете, для меня это было действительно... Этот Петр говорит, большим таким свидетельством о том, что мы имеем вот это вот дерзновение. У нас есть этот Святой Дух, который дает нам смелость, силу и власть жить по Писанию. Слава Господу, братья и сестры. Слава Богу. Сегодня особый день для тех, кто ревнует о том, чтобы получить вот это вот, знаете, чудное знамение, говорение на иных языках. Слава Господу за то, что действительно Господь дает нам вот это вот знамение, которое мы влагаем в сердце и которое подтверждает то, что мы крещены Святым Духом. Слава Богу за это. Знаете, это действительно христианский знак крещения Духом Святым. Это действительно важная составляющая часть нашей веры. Когда я получил эту чудную способность, этот чудный дар, я сидел здесь в хоре, и это было как раз на день Пятидесятницы, буквально 9 лет назад. Это было вот в этот день, в этот праздник я сидел, и я просто молился и говорил: Господь, я прошу Тебя, пусть сегодня в этот день Ты дашь мне эту чудную способность, Ты дашь мне эту возможность. И я сидел рядом с братом Николаем Тугаем, и потом мы запели, и когда мы пели, я ощутил, что я говорю на ином наречии. Слава Богу, это знаете, поэтому я хочу вдохновить всех. Сегодня особый день, сегодня особый праздник, молитесь, ревнуйте об этом, и Господь по своей милости даст эти знамения. Слава Господу! Слава Богу! Дорогие братья и сестры, еще раз поздравляю вас с этим праздником. Сегодня братья будут много говорить, но я хочу еще раз сказать, что вот этот вот, знаете, Дух Святой – это центр нашей жизни. Это центр нашей жизни, который созидает нас, который дает нам дерзновение совершать множество всяких поступков во славу Иисуса Христа, который сопровождает нас всю жизнь. Да благословит всех Господь. Аминь.